наставляет, умудряет и дает силы противостать. Потому что Дух Господень на этом месте, и Он привел тебя и меня, чтобы давать пленным освобождение, чтобы исцелять сокрушенные сердца, чтобы многие из нас, они увидели все происходящее вокруг. Ведь предназначение церкви прежде создания мира, чтобы мы прославили того, кто пришел на эту землю ради каждого из нас, проливая свою драгоценную кровь, на кресте страдая. И мы слышали эти прекрасные песнопения, эти прекрасные стихи, которые прославляют Творца, которые прославляют то слово, которое пришло с небес, и то слово привело тебя и меня на это место, и это же слово сегодня желает обогатить тебя и меня и укрепить в это нелегкое, трудное время, но благоприятное также и для нас, что есть эта великая, огромная возможность, чтобы Церковь Иисуса Христа распространяла свои пределы на улицах городов Полтавы, Харькова, других городов, там, где возвещается и нет препятствий Слово Божие, Евангелие, там, где Церковь Иисуса Христа доносит этому миру принципы и мораль христианства, чтобы основания домостроительства каждой семьи, они были основаны на Слове Божьем. И это великая честь и привилегия всем нам участвовать в этом деле. Пусть Господь благословит и поможет всем нам не быть равнодушными и беспечными, но прикладывать усилия, чтобы достигнуть тех сердец, которые сегодня остыли, которые сегодня не видят выхода, которые погибают на улицах разных городов, которые десятилетиями живут на вокзалах и в подземных переходах метро. Да, это так, не преувеличиваю, десятилетиями. Пусть Господь нам поможет и благословит, потому что явилась благодать, спасающая и научающая, как жить в нынешнем веке. Трудном, нелегком, но явилась эта благодать. И чтобы получить эту благодать и благословение, нужно платить цену. Нужно платить цену для того, чтобы восхитить от Бога все то, что Он приготовил для нас. И эта цена – есть твое и мое смирение пред Его величием. Твой и мой трепет пред Словом Его, твое и мое сокрушенное сердце. То сердце, которое всегда желает, как лань к потокам живой воды. То сердце, которое всегда желает присутствия Его. То сердце, которое всегда направлено и открыто для тех людей, которые действительно в этом нуждаются. Пусть Господь поможет и благословит. Мы приехали также с нашей группой. Давно было такое желание у меня в сердце, у братьев, приехать и посетить вашу церковь, потому что я бывал в вашей церкви несколько раз до моего уверования. Я сидел там на задней скамейке, сильно не понимая всего того, что возвещается, проповедуется с этой кафедры. Я слышал часто слова любви моей бабушки, о чем я хочу вам свидетельствовать. Это также есть слава Божья, которую Он явил в моей жизни. Когда я родился, а родился я в Краснокутске, и многие знают этот поселок городского типа, это Харьковская область, мне было 3 года, и мои родные, они развелись. И моим воспитанием начала заниматься бабушка, потому что мама моя на тот момент, она была еще молода, и она пыталась как-то устроить свою жизнь. Папа также занялся работой, и на меня сильно никто внимания не обращал, но моя бабушка, она всячески пыталась заменить ту любовь моего отца и ту любовь моей матери, которой мне не хватало. Я ни в чем не нуждался, как был маленьким. Все то, что было у моих сверстников, то было у меня. Бабушка изо всех сил пыталась, чтобы я не был ни в чем, не было у меня недостатка. Но той любви и той ласки, той заботы, которую являет отец и мать, не хватало в моей жизни. И пришел определенный момент в моей жизни, когда мне было лет 13, может быть, когда я принял твердое решение, я положил себе в сердце, что я буду великим спортсменом, я добьюсь больших результатов в спорте. Я выбрал себе тот путь, который, казалось бы, самый безопасный путь в моей жизни, самый перспективный, самый прекрасный путь, я бы так сказал. Это путь спортсмена. Человек, который тренируется, занимается спортом, он не пьет, он не курит, он ведет здравый образ жизни. И я думал, что я достигну больших высот в этом спорте. И я начал заниматься тайским боксом. И знаете, все то, что я положил в свое сердце, я стремительно двинулся вперед. Я все откинул, и я сказал в своем сердце, что мои родители, они увидят еще меня великим чемпионом, и они прославят мое святое имя, не святое, прошу прощения, а мое имя, видя меня на пьедесталах высот. Это я положил в своем маленьком возрасте, лет в 13. И все то, на что направлял я взор, это был спорт. Я учился в школе, тренировался. На тот момент моя бабушка, она уже уверовала. Она приняла Иисуса Христа в свое сердце. И ее слова, которые твердили мне одно и то же. «Сынок, есть Бог, который очень сильно тебя любит. Есть Иисус, который пришел на эту землю, и Он желает, чтобы ты славил Его святое имя». Ее слова любви и ее жизнь, они постоянно показывали мне другое. Но то, что я вложил в мое сердце, оно было сильнее меня. И я направлялся в то, что я пожелал себе, быть великим спортсменом. Закончив школу, я переехал в город Харьков. Я поступил в техникум. Закончив техникум, поступил в университет. Но моя цель была приезда в этот город не учиться. Моя цель была тренироваться и достигать великих результатов в спорте. Что у меня очень хорошо начало получаться. Через очень короткое время я стал чемпионом Харьковской области по тайскому боксу. Я начал развиваться в этом виде спорта, выступал на многих чемпионатах Украины, становился призером. Вроде бы все, перспективы мои открыты, все хорошо, есть цель, и я двигаюсь вперед. Но не было той любви, не было той заботы, не было той ласки и опеки. Моя бабушка, она пыталась все это дать, но как этого не хватало. Но ее слова любви, они сопровождали в постоянстве меня на всех моих путях. Она говорила, что есть Иисус, который очень сильно меня любит. Она своей жизнью показывала другое. Она уважала мой выбор. Но она не могла с ним согласиться, говорив мне: «Сынок, ты делаешь не то, что нужно. Господь предопределил тебя прежде создания мира, чтобы ты в нем, в Иисусе Христе, исполнял добрые дела, которые Он предназначил для тебя. Он не желает, чтобы ты занимался этим спортом, чтобы ты дрался, чтобы ты приносил вред себе и другим. Он желает, чтобы ты прославил Его святое имя. Хвала нашему Господу». Но я слышал, но не понимал этих слов, потому что была цель, и я не видел препятствий, потому что все очень хорошо получалось. Через очень короткое время в нашем городе открывают бойцовский клуб. Это был клуб «Оплот», его уже нет, поэтому я могу его называть. Это было возле парка Горького, был такой клуб, там, где проходили смешанные единоборства, там, где проходили бои, так скажем, без правил. И нашего тренера ставят главным тренером этой команды. И, конечно же, он нас, перспективных молодых спортсменов, всех перетянул туда. И вроде бы вот все, 20 лет. Контракт, зарплата, все хорошо, ни в чем не нуждаешься. Казалось бы, что еще надо? Все то, чего я желал с маленького возраста, это все было у меня уже в 20 лет. Та слава человеческая, тот авторитет среди моих друзей, среди моих родных и близких, это все было у меня. Но любви и ласки, которую оказывал мне моя бабушка, ее не хватило. Но слова любви, они сопровождали меня. Они говорили о том, что есть Иисус. И даже когда я выходил драться, когда я выходил на бой, я звонил своей бабушке и говорю: «Бабуль, сейчас будет бой». И она говорит: «Сынок, я буду молиться за тебя». И когда все происходило хорошо, я звонил ей и говорил: «Слава Богу, Бог мне помог». Я никогда не был противником, и даже когда было тяжело, я обращался к Нему. Я слышал эти слова на протяжении 11 лет, но я не мог их принять в свое сердце. Та цель, юношеская, детская, она была выше всего того, что говорила мне бабушка. И перспективы в спорте, они все более и более возрастали. Я все более и более начал подниматься. Все так красиво диктовал этот мир. Эта картинка так, насколько мне была мила моим глазам. Я насколько увлекся. Я насколько заботился об этом всем земном, о славе человеческой. Ведь хотелось, чтобы мои родители, они увидели все более и более, как я буду прославлять нашу страну, как я буду прославлять наш город. Мне этого хотелось, и я достигал этого постепенно. Но во всей этой суете я даже не понял, когда в мою жизнь пришел грех. Я не понял, когда в мою жизнь пришли те обстоятельства, которые постепенно начали разрушать все то, к чему я так стремительно направлял свой взор. Тот путь, который, казалось бы, я избрал, самый перспективный и самый безопасный путь спортсмена, он не помог мне сохранить мое здоровье и мою жизнь. И в определенный момент моей жизни враг смог обмануть меня, и я начал употреблять наркотики. В этом всем, в этой всей суете, славе человеческой, в этом всем богатстве я просто не заметил, как враг предложил мне наркотики. И я и начал принимать, и все то, что так, с такими силами достигалось, оно все просто начало увядать, подобно как цвет на траве. Все начало проходить. Из молодого перспективного спортсмена в конечном итоге лежит в 23 года на своей кровати молодой и перспективный наркоман и беззаконник. Я не буду удаваться в подробности всего того, что происходило на протяжении 3 лет, но это были нелегкие 3 года моей жизни. Я не видел выхода. Грех настолько разрушил мою жизнь, мое здоровье, мое общение, что я просто не знал и не понимал, как быть дальше. Я обращался к докторам. Меня возили к разным знахарям, экстрасенсам, мне пытались помочь, но мое состояние, оно все более и более усугублялось. Все эти финансы, все то, что у меня было, оно все ушло. Весь тот авторитет, он также ушел. И все эти друзья, на которых я полагал свои надежды, на которых я возлагал свое упование, я думал, что они всегда мне помогут, какая бы ситуация ни произошла в моей жизни. Но когда грех разрушил мою жизнь, они все просто отказались от меня. Все мои родные и близкие, они оставили меня. Весь этот мир, он поставил точку на мне. Но Иисус Христос, он поставил запятую и сказал, я прославлюсь его жизни. Аминь. Ава Отче. Хвала ему за это. И прошло время. Нельзя было находиться уже в этом городе. И мне пришлось уезжать в Краснокутск. И к первому, кому я поехал к своей бабушке. Я пришел к ней и говорю, бабуль, у меня есть проблема. У меня есть зависимость. У меня есть те переживания, которые просто разрушают мою жизнь. У меня нет уже ничего, все то, что было. Она спокойно меня слушала, были слезы на ее глазах. Но в конце я услышал опять любящие слова о том, что есть Иисус, который желает, чтобы я славил Его святое имя. Она говорит, что есть Бог, который не просто даст тебе свободу, Он даст тебе силу сказать «нет» этому греху и прославить Его святое имя. Хвала Ему за это». Я принимал эти слова, но я не мог согласиться. Я говорил, бабушка, ну как это будет происходить? Я не знаю, я не могу. Я постоянно задавался такими вопросами. Но когда в 23 года я лежал на своей кровати, просто плача и рыдая, смотря в потолок и задаваясь вопросами, почему я? Как со мной могло произойти это в жизни? Ведь насколько много людей хуже меня, почему я? Ведь все так хорошо начиналось. Ведь эти перспективы, они просто раскрыты были. Все дороги, этот широкий путь, он просто был открыт для меня. Почему я? Где я оступился? Я винил своих родителей, я обвинял полностью весь мир, своих друзей. Я был обижен полностью на всех, потому что я думал, что во всем виноваты они, не я. И начали приходить мысли о самоубийстве. Я положил себе в сердце, думаю, зачем мне жить? Мне никто не может помочь. Меня лечили, меня возили, меня пытались как-то вывести с этого состояния, но ничего не выходило. И я думаю, зачем такая жизнь? Все, конец, нету выхода. Светит или срок, или смерть. Все, 2 выхода. Но в этом всем вопле, в этом всем крике, в этом всем рыдании и переживании в мой разум просто начали приходить слова моей бабушки о том, что есть Иисус. И я с претензией к Богу говорю, Бог, ну если ты есть, и все то, что говорила мне моя бабушка, ты можешь совершить в моей жизни, я прошу тебя, приди и помоги мне. Я просто рыдал и плакал, умолял Его, чтобы Он помог мне. Мне не хотелось уже спорта, мне не хотелось тренировок, славы, мне ничего не хотелось. Мне просто хотелось жить нормальной жизнью. Мне хотелось этого, но не видел выхода. И тогда, умоляя на кровати, лежа и крича в потолок, призывая Иисуса в мое сердце, Он пришел ко мне. Сам того не понимая, Он пришел с 2 такими качествами, и Он вложил в мое сердце уверенность в том, что Он мне поможет. И Он дал мне желание идти в Дом Божий и ехать в центр реабилитации. Хвала Ему за это. Бог просто дал мне уверенности в том, что Он мне поможет. Прекрасное название «Вчера и сегодня и вовеки тот же Бог». Он не изменился. И в тот момент, лежа на кровати, Он пришел в мое сердце. И я позвонил моей бабушке и говорю, бабуль, давай будем принимать решение, давай будем ехать в центр реабилитации. До этого она мне что-то говорила, но я говорил, да какие центры, какая церковь, я сам смогу, ты еще увидишь. Я пытался как-то, но ничего не получалось. А тут я ей звоню и говорю, давай будем ехать. И уже узнали, что есть центр реабилитации рядом в городе Полтава. Есть такое село Яцинова-Слобидка. И 13 января прошлого года меня везут в это село. Меня везут, и я смотрю, лес, вокруг болото, хат 15 в этом селе, и я задаю бабушке вопросы, как здесь будет происходить мое спасение, как Бог даст мне здесь свободу. Я говорю, сюда хоть скорая успеет доехать, когда я буду отходить от моей зависимости. Но бабушкины слова и ту уверенность, которую вложил Иисус в мое сердце, они помогли мне. Бабушка сказала, сынок, доверься ему, и он совершит. И приехав туда, братья мне служили. Те ребята, которые прошли такой же нелегкий путь, примерно как было у меня. И они рассказывали о том, что есть выход, но он есть только в Иисусе Христе. Они не просто словами, они своей жизнью показали все то, что у них было и есть сейчас. Есть выход, Бог тебе поможет, доверься Ему. И когда тебе тяжело, обращайся к Нему, потому что Он с искренними поступает искренне. И ту уверенность и желание, которое вложил мне Иисус Христос, оно мне помогло. И через 4 дня меня повезли в церковь, в город Полтава, церковь Нового Життя. И был призыв к покаянию. Я просто прибежал к кафедре, я упал на колени, я плакал, рыдал, каялся и отрекался от той всей греховной жизни, которую я вел. И в то время, в той молитве, Господь Духом Своим Святым пришел ко мне и даровал мне свободу. Хвала Ему за это. Я еще на протяжении 2 недель ждал, когда же мне будет становиться плохо, но я так этого и не дождался. Бог даровал мне полную свободу от рабства греха. И исполняются пророческие слова моей бабушки о том, которые говорили на протяжении 11 лет, о том, что есть Иисус, который предназначил тебя прежде создания мира, чтобы ты прославлял Его святое имя. И я благодарен Ему за ту свободу, за ту милость. И в церкви новая жизнь, у меня появилась новая жизнь во Христе Иисусе. Хвала Ему за это. Я приобрел много братьев и друзей. И то, как я переживал Бога на протяжении нескольких месяцев, это как верного друга, который всегда протягивал мне руку помощи через служителей, через тех людей, которые посвятили свою жизнь на то, чтобы помогать тем людям, которые особо в этом нуждаются. И они заботились обо мне, они служили мне. И через короткое время я вступил в завет с Господом. И уже ровно 1 год, 6 месяцев и 1 день я славлю Его святое имя. И где ни бывая, Господь позволяет, я стараюсь прославить Его в своем свидетельстве, потому что это только Божья заслуга, не мои силы. Многие говорили, Миша, это твоя сила воли, ведь ты сильный был, перспективный спортсмен. Я говорю, допустим, но кто мог вложить в мое сердце служить бездомным? Кто мог вложить в мое сердце есть с одной ложки и тарелки с теми людьми, которые живут на вокзалах и в подземных переходах метро? Кто мог вложить в мое сердце не дать тебе сейчас леща за то, что ты говоришь мне эти слова? Кто мог это сделать? Только Иисус Христос, который дает свободу, который дает силу во Святом Духе, радость, мир и долготерпения над всеми теми обстоятельствами, которые возникают у каждого из нас в жизни. Пусть Бог благословит и укрепит каждого из нас. Пусть Бог поможет нам платить эту цену, цену нашего смирения, трепета, чтобы получить великие благодать великую и благословение от того, кто совершил великий подвиг ради каждого из нас. И апостол Павел, он говорит, все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он сделал вывод на протяжении всей своей жизни. Он понимал, что не его заслуги, не то, что он такой какой-то перспективный, хороший, а потому что его благодать, она явилась. Его слово, которое неизменно, потому что он вчера, сегодня и вовеки тот же Господь, неизменный. И апостол Павел, он с дерзновением сказал, все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И порой так бывает, что Бог, он помещает нас в такие обстоятельства, чтобы научить. Но чему же учит Господь? Ведь Он сказал в Своем Слове, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. И Он говорит, что научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И все на то, что направляет взор Иисус Христос и Дух Святой наш, это на то, чтобы научить нас. Ни чудесам и знамениям, ни чему-то такому хорошему, но Он прежде всего учит тем качествам, которые помогут тебе и мне быть победителем во всех ситуациях. ситуациях нашей жизни. Пусть Господь нам поможет и благословит преклонить свое сердце к тому, кто дает жизни свободу. Тот, кто не смотрит на лицо, но каждому, кто призовет имя Господне, Он дает покаяние и освобождает от всякого рабства греха. Он дает прозрение и позволяет нам увидеть то недоступное, что будет благо для души нашей. Ава Отче! Я благодарен Богу за то, что могу стоять на этом месте. И я хочу вместе с вами прославить нашего Бога в этой молитве, возблагодарить Его за великую любовь и милость, которую Он явил в жизни каждого стоящего на этом месте. Пусть Дух Святой сегодня производит труд и работу в каждом сердце, стоящем на этом месте. Пусть приходит освобождение во имя Иисуса. Пусть приходит прозрение всем тем, кто не видит,